полотна на тропе, кровавые. Когда-то шел Христос с нами, израненных. Он шел искал меня, я потерянный, а я лежал в рву, грехом истерзанный. Он шел искал меня, я потерянный, а я лежал в рву, грехом истерзанный. Заботьтесь нежно обо мне, ночной порой. Ушел, искал меня среди вражды людской. А я обеспечен был, не знал его забот. Глаза лучистые меня увидели, стонал от боли я, не зная радости. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью. Но вдруг Христос пришел, как добрый пастырь мой, я лик его узнал, смотрел с любовью. Подал мне руки его свои, пронзенные, сказал, что я теперь навек прощенный. И было столько сил в его святых руках, он взял меня к себе, понес другим отцам. На тропе кровавые, Спаситель шел, искал меня, израненный, и свет его очей мне будет освещать, те пятна мир людской не может затоптать. Очей мне будет освещать, и пятна мир людской не может затоптать.